Из 420 тысяч человек, которые у него были в июне 1812 года близ Снемана, и с которыми он перешел границу и начал вторжение вглубь России, он пошел уже всего с 363 тысячами. Остальные должны были ограждать фланги к северу и к югу от линии нашествия. В Витебск Наполеон пришел уже не с 363 тысячами, а с 229 тысячами человек. К Смоленску он подошел со 185 тысячами. После битвы у Смоленска и оставления там гарнизона он подошел из Смоленска к Жатску со 156 тысячами человек. К Бородинскому полю он привел 135 тысяч, а в Москву с ним вошло 95 тысяч человек. Не только смерть от неприятельского оружия, от болезней, от климата, но и колоссальная коммуникационная линия пожрала великую армию. О 220 тысячах человек, которых Наполеон даже и к Неману не подвел, а должен был разбросать по своей необъятной всеевропейской империи, даже и говорить нечего, так же, как о 200 тысячах слишком сражавшихся в Испании. Но вместе с тем, — говорил он Ласказу, — бывают моменты, когда нужно сжечь все корабли, подтянуть все силы для решительного удара и сокрушительной победой уничтожить противника. Для этого приходится рискнуть даже и временным ослаблением коммуникационной линии. В кампании 1805 года, когда я сражался в середине Моравии, Пруссия готова была напасть на меня, и отступление в Германию было невозможно. Но я победил при Аустерлице. В 1806 году я видел, что Австрия совсем готова броситься на мои сообщения, а Испания готова вторгнуться во Францию, перейдя через Пиренеи. Но я победил при Иене. Еще опаснее были обстоятельства во время войны 1809 года. Но я победил при Ваграме. Наполеон говорил, что каждая война должна быть методической, то есть глубоко продуманной войной, и только тогда она имеет шансы на удачу. Он решительно опроверг установившуюся мысль, что нашествие Чингисхана и Тамерлана были просто стихийным, беспорядочным движением. Эти завоевательные войны, сказал он как-то графу Монтолону, велись правильно и основательно. Предприятия Чингисхана и Тамерлана соответствовали их силам и средствам, и только потому и удавались. К слову, замечу, что позднейшие историки-ориенталисты совершенно подтверждают это мнение Наполеона о монгольских завоеваниях. Много раз и по разным поводам Наполеон говорил, что все военное искусство заключается в умении сосредоточить в нужный момент и в нужном месте больше сил, чем есть в этот момент и в этом месте у противника. Когда член директории ГОИЕ, говоря о войне 1796-1797 годов, как-то сказал Наполеону, «Вы, часто имея меньше сил, разбивали неприятеля, который был сильнее», то Наполеон отрицал это, говоря, что он лишь старался с молниеносной быстротой бросаться на разрозненные силы врага и по частям поочередно бить их, но что именно поэтому во всяком отдельном таком нападении он в тот момент оказывался сильнее, хотя общее количество солдат у неприятеля во всей армии было и больше, чем общее количество солдат у Бонапарта. Он много заботился о духе своей армии. Наполеон решительно подтвердил произведенные еще революцией изгнание телесных наказаний из армии и, разговаривая с англичанами, всегда недоумевал, как они не гнушаются пускать в ход плеть в войсках. Чего же можно ожидать от людей обесчещенных? Как может быть чуток к чести тот, кого в присутствии товарищи подвергают телесным наказаниям? Вместо плети я управлял честью. После битвы я собирал солдат и офицеров и спрашивал их о наиболее отличившихся. Награждал он чинами тех из отличившихся, которые умели читать и писать, а неграмотных приказывал усиленно по 5 часов в день учить грамоте, после чего и производил их в унтер-офицерский, а дальше в офицерский чин. За серьезные провинности Наполеон расстреливал беспощадно. Но вообще говоря, он гораздо больше полагался на награды, чем на наказания. А награждать и деньгами, и чинами, и орденами, и публичным чествованием он умел совершенно неслыханной щедростью.